Глава 7. Искали неприятности? Они у нас есть. Таша. Снаружи было пусто, хотя мои спутники явно опасались, что нас здесь будут ждать гоблины. Видимо, поэтому они настороженно прислушивались, не выпуская обнаженного оружия из рук. А я? Я просто жадно впитывала окружающее меня чудо, оглядываясь вокруг. Храм рассвета явно находился где-то в горах, потому что все еще открытая дверь за моей спиной была вырублена прямо в скале. Мы стояли на каменном карнизе около 2 метров шириной. Над головой пролетали голубоватые облака. Я осторожно подошла к краю и ахнула. Сказать, что развернувшаяся передо мной картина была прекрасна, значит не сказать ничего. Гора оказалась неимоверно высокой, потому что внизу бело-голубой пеной клубились облака. Кое-где в просветах воздушной кипени виднелись кусочки ландшафта. Вон город, совсем игрушечный с такой высоты. В лучах заходящего солнца там сверкали шпили и крыши каких-то зданий. А справа в прорехе блестела розовато-лиловая река, теряясь в кружеве темно-зеленых крон. А еще дальше — классическое лазурное море или озеро. Тут меня что-то резко дернуло назад и потащило спиной по камням, когда я упала от неожиданности. «Блин! Да что происходит?» На несколько секунд давление незримого поводка ослабло, и мне удалось встать. Правда, тут же дернуло снова, но, готовая к этому, на этот раз я удержалась на ногах и просто пошла вперед. «Дура! Я же отдала наш корсерту!» А пока любовалась пейзажами, эльф вместе с остальными искателями ушел. Естественно, не ночевать же им здесь. Костеря себя на все лады, я ринулась догонять своих спутников. Слава богу, искатели ушли недалеко. Пройдя по каменному карнизу, я обнаружила их на краю небольшой, в половину пещеры хранителя, поляны. Перед ними возвышалось нечто. Именно возвышалось. Существо около 5-6 метров в высоту было покрыто матовой серой чешуей. Формой оно больше всего напоминало перевернутый конечный фужер. У основания пузатое, на макушке нарост. Ну или конечность. Не знаю. Нечто вроде толстого хобота, направленного вверх. Гибкая конечность едва заметно шевелилась, словно принюхиваясь веером из множества тонких щупалец, которые торчали во все стороны на кончике хобота. Ни глаз, ни носа у существа не нашлось, как ни старалась присмотреться. Искатели, укрывшись за большим валуном, тихо переговаривались. «Каргахмадгурпшах!» — шепотом ругнулся орк. «И не обойти никак!» — задумчиво, никому не обращаясь, буркнул гном. «Интересно, его гоблины натравили или оно само приползло?» «Само. Почти наверняка», — сквозь зубы тихо проговорил эльф. «С этой тварью им просто не справиться. Как и нам», — мрачно припечатал Хартат, что-то явно прикидывая в своей злобной голове. «Значит так», — Серд говорил спокойно, без тени надменности. «Я попробую его отвлечь, а вы пробирайтесь к ущелью. Через тоннель в скалах пшелх не пройдет». Тарухан невесело ухмыльнулся. «Нет, у тебя Нашкар, а значит, если с тобой что-то случится, Шайдар обречен. Поэтому пойду я. У вас будет лишь пара секунд. Не медлите». И он моментально, не давая остальным опомниться и возразить, плавно обогнул камень и метнулся в сторону монстра. Я удивленно хмыкнула. «Ну, надо же, какое благородство! Сначала из-за амулета чуть не убил, а теперь спасает из-за него же. И где здесь, спрашивается, логика?» Тем временем Хартат, отойдя немного от нашего убежища, достал из кармана маленькую металлически блеснувшую финтифлюшку и метнул ее твари в хобот. Блескучка отскочила от чудовища, не причинив тому ни малейшего вреда. Но тонкие щупальца монстра вздрогнули и выбросили во все стороны сотни почти прозрачных игл с ладонь длиной. А я-то гадала, как это атакует, не имея ни зубов, ни когтей. Тарухан, молниеносно прыгнув в противоположную от нас сторону, сделал сложный пас левой рукой и что-то прошептал. На первый взгляд ничего не произошло, но воздух перед ним едва заметно замерцал. Иглы, летящие к цели, замедлились и застряли в невидимом облаке. Тогда пепельноволосый правой рукой достал меч и рубанул наискось перед собой. Иголки словно неохотно сменили направление и теперь глядели уже в землю. Поток новых игл иссяк, Тарухан отбивал дождь тех, что уже летели к нему. Наконец, отбив все, он выдохнул и опустил левую руку, которую все это время держал перед собой, раскрытой ладонью к пшелху. Прежде чем чудовище утробно булькнуло и выпустило вторую волну, Хартат успел отбежать на несколько метров. И снова пас левой рукой, заклинание, меч. В этот раз, когда смертоносный дождь закончился, он громко рявкнул. «Сейчас!» Мы побежали. Очень-очень быстро. Я безумно боялась, несмотря на отсутствие тела. Страх забыл о том, что монстр никакого вреда причинить мне не может, и холодной ладонью сжал сердце. И я боялась за себя не меньше, чем за других. В момент, когда мы почти покинули зону поражения, пшелх снова булькнул, и его щупальца дрогнули, выпуская волну игл. Слава богу, мы каким-то чудом в последнюю секунду успели нырнуть за большой камень. Метрах в 20 виднелась узкая, только-только протиснуться, щель в скале. Когда иглы перестали барабанить по валуну, искатели рванули в сторону прохода. Орк с эльфом ловко просочились в щель, а вот Бвер, как назло, застрял и взвыл благим матом. Пока искатели на пару втаскивали откормленного коротышку под защиту камня, тот так смачно каргахал и мертихался, что подумалось даже, стоит быть очень осторожной, дабы не нахвататься местной нецензурщины. А то буду потом материться хуже портового грузчика. Когда проход освободили таки, я придушила страх и осторожно выглянула из-за валуна. Хартат был еще довольно далеко. Лицо бледное, по лбу под градом, губы посерели. Да, краше в гроб кладут. Судя по всему, сил добраться до нашего относительно безопасного убежища у Хартада не хватит. Вон, уже едва на ногах держится, того и гляди, рухнет. А что, Бастилия пала, и этот падет. Ага, прямо пшелху под нос. Носа у монстра, правда, не наблюдается, но вряд ли это спасет нашего пепельноволосого злюку. Конечно, Тарухан мне не нравился. Да чего ж там, пугал до дрожи в коленях. Но все-таки он ради нас подставился. Как его теперь бросить? Как-как? Никак. Но как тут помочь? Чем? Тазики Тарухана скорее пришибут, чем пшелха. Лед и воздушные шарики вообще ни к селу, ни к городу. А больше я ничего не умею. Внезапно меня озарило вдохновение. Вспомнив свое детское увлечение макраме и наступив возопившему инстинкту самосохранения на горло, я обогнула валун с противоположной от Хартада стороны, прищурившись, вытянула вперед руки и представила, что тонкие щупальца, угрожающе подрагивающие на макушке пшелха, — это нити. Итак, займемся творчеством. Я сосредоточенно перебирала пальцами в воздухе, представляя, что плету, плоские узлы, бугарки горошины, шнурки спико, сетки, петли. К счастью, фокус удался. Испуганно озадаченный монстр злобно булькал, будто сломанный унитаз, а немногие вылетающие иглы падали совсем рядом или вообще попадали в само чудовище. Кажется, все. Теперь... И тут краем глаза я заметила движение. Эльф метнулся из-за валуна к Хартаду. Вернулся-таки остроухий. Молодец! Русские своих не бросают. Серд подхватил оседающее на землю уже бессознательное тело, взвалил его на плечи и довольно быстро потащил к проходу, подмигнув мне на ходу. Ха! Кто бы мог предположить в светловолосом хрупком эльфе такую силищу? Тарухан с его-то мышцами и оружием кило под 100 весит, наверное. Сочтя свой труд не напрасным, я окинула пшелха оценивающим взглядом. Круто получилось. Жаль, любоваться некогда. Отправив в сторону чудовища воздушный поцелуй, я улыбнулась. Монстр обиженно булькал. Неблагодарный. Такая прическа креативная получилась. Пальчики оближешь. А он... Эх, не ценит стилистов местная фауна. Радует лишь одно. Наши с принцами приключения начались. Довольная собой, я дернула за сертом на выход. Рассматривание шедевра прикладного творчества заняло не слишком много времени, но и этого все же оказалось достаточно, чтобы эльф потерялся из виду. Пока еще поводок не дал о себе знать, но поторопиться стоило. Не раздумывая, я нырнула в узкую сантиметров 30-40 щель в скале. Интересно, а как они сюда гнома пропихивали с его-то габаритами? Метров через 7 проход расширился до размеров стандартного коридора в какой-нибудь среднеобразовательной школе. Здесь-то и стояли искатели. И они явно чего-то ждали. Чего? Тарухан все еще без сознания лежал у стены напротив. «Что с ним?» — спросил гном. Серд неопределенно пожал плечами и задумчиво ответил. «Видимо, выкачал свой магический резерв подчистую. Плетение, которое он использовал, отвлекая пшелха, упоминал мой учитель. На его создание и поддержание в активной фазе уходит бездна сил. Я вообще не представляю, откуда у Хартада может быть достаточное количество магии даже для одного раза. А он применил заклинание не меньше 4. Теперь очнется в лучшем случае к завтрашнему вечеру. Ну и чего мы тогда ждем? Недовольно буркнул орк, палочкой ковыряясь в зубах. «Пока не очухается тут сидеть, жрать охота». Почему-то мне послышалось в словах зубастика фальшь. Ощущение, будто он нарочно говорил грубо. Тоже, как и Серд, что-то из себя изображает или просто из-за последних событий ведет себя неестественно. Ну, или это у меня глюки. Кто знает? «Мы ждем Ташу», — спокойно пояснил остроухий блондин, безмерно удивив всех присутствующих. «Естественно, кроме Тарухана, пребывающего в отключке». «Меня? С какого перепуга?» Бвер с Варуком переглянулись с явным недоумением. «Она отвлекает пшелха, но должна сейчас подойти», — добавил эльф. «Если в ближайшие 10 минут Таша не появится, вы отправитесь дальше, а я останусь ждать ее». На сердце стало тепло, и, не дожидаясь ответной реакции остальных, я подошла к блондину. Положив ладонь на амулет, висящий на его груди, улыбнулась и посмотрела в лицо остроухой няшки. «Я здесь, мы можем идти. Спасибо, что подождал меня». Синие глаза в пол лица смущенно блеснули. В голове запоздало мелькнула картинка, как я весело проехалась бы моськой по каменистой земле, вздумай Серд с моим поводком уйти, а не возвращаться за Хартадом. И если учесть тот факт, что я как раз занималась прической пшелха, да, последствия могли быть непредсказуемыми. Только вот как объяснить всю важность его поступка эльфу, не раскрывая моей зависимости от Нашкара, выраженной в пресловутом поводке? Вдруг блондин покачнулся, стремительно бледнее. «С тобой все в порядке?» — забеспокоилась я. «Сотрясение мозга — это вам не шутки, а он сегодня уже 2 раза не слабо головой долбанулся». «Да, Таша, со мной все хорошо», — с трудом выдохнул эльф. «Вред ведь, блин!» Придерживая его левой рукой, я повернулась к стандартно уже безмолвным в моем присутствии Варуку и Бверу. «Вы понесете Тарухана до ближайшего места стоянки. Там разожжем костер и можно будет отдохнуть», — гаркнула, расставляя все точки над «ё». Потом хмыкнула и, в упор глядя на орка, добавила ехидное. «И пожрать. Но вообще нехорошо бросать товарищей. А меня особенно». «Но...» — гном хотел что-то сказать. «Не вышло. Без «но». С вещами на выход». Пребывая в некоторой прострации от моей наглости и громогласности, нелюди сгребли Тарухана и двинулись вперед по коридору. Видимо, они решили, если орёт, имеет право, а значит, имеет возможность заставить силой. Подобная логика была мне знакома чуть ли не с детского сада. Во время нашей перебранки Серд стоял, прислонившись спиной к стене. Глаза его были устало прикрыты. Тут что-то не так. Когда я мягко потрясла эльфа за плечо, тот взглянул на меня и тускло улыбнулся. «Извини, Таша», — еле слышно прошелестел его голос. «Я не оправдал твоих надежд и не смогу доставить Нашкар в храм заката». «Почему? Что ты несешь?» Эльф поднял к моему лицу левую руку и разжал ладонь. На ней лежала полупрозрачная игла пшелха. Острый кончик был вымазан кровью. «И?» Какое-то время я бессмысленно смотрела на нее, а потом понимание медленно поднялось откуда-то изнутри и обожгло. «Яд! Наверняка яд! О, Господи! Серд, когда?» Слезы брызнули из глаз и, стекая по щекам, закапали на пол. Спасая этого стукнутого тарухана, я погубила эльфа. В самом начале Хартат ни при чем. Словно прочитав мои мысли, деланно спокойно ответил блондин. Его глаза затуманились. Правой рукой он осторожно провел по моей щеке, стирая слезы. «Не плачь, я этого не стою», — проговорил, успокаивающе улыбаясь. «Ты — единственный шанс целого мира, а я...» «Нет, я могу помочь!» Вытерев глаза кулаком, чтобы оставшиеся слезы не туманили глаза, сосредоточенно осмотрела Серта. Почти сразу нашла крохотное бурое пятнышко на светлом шелке рубашки в районе правого плеча. Вот оно. Но мужчина, виновато улыбнувшись, обнял, погладил по волосам и тихо прошептал. «Здесь уже не поможет даже твоя магия. Яд пшелха не убивает. Он вводит в состояние вечного сна. Душа улетит, а тело останется здесь. Сложность в том, что вся сила, моя или направленная на меня, перейдет пшелху. Поэтому помочь мне не сможешь даже ты». «Нет! Должно быть хоть какое-то средство. Так не бывает. Всегда есть шанс. Пусть крохотный, пусть почти нереальный, но он должен быть. Понимаешь?» Впадая в неуправляемую истерику, я уже орала в побледневшее лицо эльфа, судорожно сжимая его плечи. Гном с орком, оттащив Тарухана шагов на 30, остановились и замерли, прислушиваясь, а блондин улыбнулся и снова обнял. «Я очень тебе благодарен, правда. Никто и никогда так за меня не переживал. Но пшелхи — очень древние магические существа. Они почти исчезли с Шайдара. Последнее известное столкновение с этими тварями произошло больше 2000 лет назад». Серд говорил все тише и тише. Я прижималась щекой к теплой груди и чувствовала, как слабеет рука, которой эльф прижимал к себе. Слышала, как замедляет удары сердца. Всхлипнув, подняла лицо навстречу его взгляду. Эльф улыбался. Мягко, благодарно и чуть-чуть виновато. «Не верю. Должна же быть зацепка. Это же сказка. Здесь не может не быть выхода». «Это не сказка, Таша. Жизнь. А в жизни...» Он бережно вытер слезы с моего подбородка и грустно покачал головой. «Хотя знаешь, в чем-то ты права. Кажется, в одной из наших летописей упоминалось, что спасти от яда пшелха может его сердце, принесенное в жертву духу Ашмар. Только вот убить эту зверушку невозможно ни одним оружием, и неизвестно ни одного заклинания, способного причинить ему хоть малейший вред. Сейчас всей магии Шайдара не хватит, чтобы пробить его шкуру. Да и совсем не факт, что этой твари вообще есть сердце. Если есть, я его достану. А если нет...» Я немного подумала и, кивнув самой себе, продолжила. «Все равно достану». Повернувшись к паре греющих уши искателей, спросила. «Далеко отсюда до места, где можно устроить нормальный привал?» «Да с полчаса будет», — почесав макушку, ответил помрачневший гном. «Тогда отнесите Тарухана туда. БВР останется с ним и разведет костер. Ты, — я ткнула пальцем в орка, — вернешься сюда и переправишь Серта в лагерь. Я скоро буду. Можете идти. И побыстрее». На удивление, никто возражать не стал. Нет, гном бурчал себе под нос про то, какие призраки наглые пошли. Типа он в няньке всяким там не нанимался, и вообще все плохо. Я сделала вид, что ничего не слышу. Варук, взвалив на плечи Хартада, странно зыркнул на меня и, развернувшись, почти побежал в темноту коридора. «И смотрите, там у меня!» — крикнула вдогонку на всякий пожарный случай. Серд, потеряв сознание, медленно сползал по стене. Я кое-как уложила эльфа на пол, сунула под голову его же сумку. «Потерпи, миленький, я быстро. Ты только не умирай». На всякий случай амулет с блондина я сняла. Кто знает этих долбанутых искателей? Утащат еще. К тому же поводок никто не отменял. Конечно, до поляны с пшелхом его длины хватит. Но, может, эта тварь уже дала дёру? Тогда ловить придется. Я рванула обратно, абсолютно не представляя, как справиться с непобедимой тварью. К счастью, монстр никуда уходить не собирался, видимо, чувствуя себя в полной безопасности. Правильно, чего бояться в этом мире, где никому не известен способ причинить ему хоть малейший вред? Разглядывая уродца из-за валуна, я напряженно думала. Откуда ты взялся, реликтовый зверь? Ты же вымер тысячелетия назад, блин. Магическая тварь, чтоб тебя. Магическая. Вот оно. Прозрение наступило неожиданно. Вместе со мной хранитель отправил сюда просто дикое количество магии, накопившейся у него за 900 с лишним тысяч лет. Она и пробудила эту зверушку. И думается мне, не ее одну. Кто знает, сколько еще зависимых от магии тварей впало в спячку, когда силы покинули Шайдар. Но, к сожалению, эта информация ничего не меняла. Разве только мне стало еще хуже, если это возможно. Получается, как ни крути, Серд пострадал по моей вине. «Я тебя породил, я тебя и убью», — прошептала, судорожно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. «Наизнанку вывернусь, но убью». Это самое «наизнанку» билось в пустой голове, как муха в стакане. Ни одной путной идеи. Безобразие. Чего бы такого придумать? Нормальные герои всегда идут в обход. Наизнанку. А если... Я внимательно присмотрелась к булькающему пшелху. Может прокатить. Лишь бы хватило сил. Я надела нашкар на шею, чтобы не мешал колдовать, и встала так, чтобы видеть пшелха, при этом оставаясь под защитой валуна, насколько это возможно. Вряд ли это поможет в данном случае. Но против страха не попрёшь. Чуть прищурившись, я развела руки. С кончиков пальцев текла магия. Направляемая мной, она распласталась по земле и скользнула к твари, окружив ее. Так, теперь снова макраме. Я плела сеть, но на этот раз вместо нитей — сила, сжатая и скрученная в тугие жгуты. Еще немного. Ну же! Пшелх озадаченно замер. Чувствует магию, гад. Когда сеть сжалась, плотно опутав нижнюю пузатую часть, тварь задергалась. Врешь, не уйдешь. Нижний край моего творения скользнул, протискиваясь между землей и основанием монстра. Прекрасно. А теперь самое сложное. Я потянула за нити, идущие к нижней кромке сети. Пшелх издал звук, напоминающий закипающий чайник. Теперь дернем за верхнюю часть, ослабим. Так. Края сетки под пшелхом сошлись. Теперь сжать. Не слышать истошного визга. Не слышать, я сказала. Закрыть глаза. Собраться. Не теперь. Еще чуть-чуть. Еще немного. Сейчас. И я изо всех сил рванула за нижнюю кромку сети, уже намертво впаянную в шкуру извивающегося и вопящего пшелха. Несколько секунд ничего не происходило. Но вот тварь оглушительно завизжала в последний раз, и ее буквально вывернуло наизнанку. Фонтан смердящей серо-зеленой плоти разбросал все, что осталось от монстра, метров на 50 вокруг. Потом меня рвало за камнем. Тело сотрясалось в судорогах, в глазах темнело. Омерзение к содеянному и себе самой поднялось волной и затопило. Оно все-таки было живое, это существо, а я... Но я должна была спасти Серта. Я и сейчас должна. Нужно найти сердце. Отдышавшись и собрав волю в кулак, я с трудом поднялась на дрожащие ноги. Не знала, что духов может тошнить. Теперь вот знаю, хотя в неведении оставаться было приятнее. К Какая мерзость. И это мое приключение. Счастье-то какое, блин. Я бродила вокруг, с трудом сдерживая омерзение. Все вокруг в ошметках монстра. Если коротко, в ужастиках подобное смотрится не так гадко. Ну, где же оно? А вдруг Серд был прав, и сердца у Пшелха нет? Фигушки, оно есть, и я его найду. Ну, где же? Словно в ответ на мои мольбы на глаза попался округлый кусочек чего-то грязно-зеленого, пронизанного тонкими, будто стеклянными прожилками. Кажется, оно все-таки есть. Ура! Я бережно взяла отвратительно склизкое сердце и пораженно вздрогнула. Оно жило. Я чувствовала пульсирующую внутри силу. Сдерживая жгучее желание отшвырнуть пакость куда подальше, прислушалась к ощущениям и немного успокоилась. Трепетало не само сердце, а запертая внутри него магия. Пакость какая! Аккуратно обходя ошметки Пшелха, я направилась к узкому проходу в скале. Теперь главное не опоздать. Когда вновь нырнула в узкий коридор, Серта там уже не было. Сдерживая невнятное нарастающее беспокойство, я побежала вперед. А если меня не послушали? Вдруг ушли, бросив бессознательного эльфа где-нибудь в лесу? А я даже не знаю, где мне искать этот чертов духошмар. Но почему я никого не расспросила, пока была возможность? Почему? Потому. Некогда было. И хватит уже истерить. Не 5 лет чаще, а полных 19. Идиотка. Только бы все было в порядке. Вот так, попеременно то успокаиваясь, то доводя себя до истерики, я добралась до конца коридора и чуть не споткнулась о лежащее поперек дороги тело. Хартат? Ну да, он самый. Присев, взяла Тарухана за запястье. Ага, пульс есть. Рука теплая вроде, но и ночь только началась. Надо бы его поближе к огню устроить. Хоть он и злобная сволочь, но ради нас рискнул жизнью, не пожалел себя любимого. Думая так, я искала глазами Серта. Ага, вот и он. Приглядевшись, разобрала очертания эльфа немного левее. Чуть ближе к костру, но тоже на голой земле. Даже сумочку под голову не удосужились подложить, сволочи. Проверив наличие пульса у блондина, я немного успокоилась. Ладно, он жив. Сердце у меня, а с остальным разберемся. Стиснув зубы, я представила, как буду строить орка с гномом. Чуть дальше слышались их негромкие голоса и треск костра. Ага, значит, эти лодыри просто бросили бессознательных спутников, как попало. Не соизволили даже поближе к теплу перетащить. Сейчас я ему устрою бородинское сражение. С самыми милитаристическими намерениями я повернулась к своим халатным помощникам и по совместительству будущим жертвам. Настраиваясь, потянулась до хруста в костях и восхищенно замерла. Ух ты! Временно придержав закипающую злость, огляделась вокруг. Ночь вступила в свои права. Сгустилась терпкая тьма, остро пахнущая листвой и ветром. Небо непривычного черно-зеленого цвета казалось куда более близким, чем на земле. Не знаю уж, от того ли, что мы в горах или на Шайдаре всегда так. Стрекотали кузнечики, тихо шуршала трава, прохладный воздух звенел мошкарой. Одна луна оливково-зеленого оттенка висела низко над горизонтом, другая, белая, прямо над головой. Звезды казались крупнее и чище. Просто безумно красиво. И я бы с удовольствием насладилась окружающей меня сказочной ночью, если бы не беседа Варука с Бвером. Ее отголосок неожиданно принес ветер. Я насторожилась и подошла поближе. «Убить!» — он сам сказал. «Душа улетит, и спасти его уже нельзя!» — монотонно бубнил гном. «Вдруг этой странной девушке удастся помочь эльфу?» Зубастик отвечал неуверенно и тихо, будто споря с самим собой. «Да не сходи с ума! Пшелха победить невозможно, тем более привидению. Ну, светится, ну, орёт. Так что с того? Ты думаешь, если на Пшелха наорать, он сдохнет? Ага, и перед смертью отдаст ей свое сердце. Ха! И еще 3 раза ха!» Гном на удивление гадко усмехнулся. И мне захотелось выдрать его мерзкую бороду с корнем. Жаль, сил совсем не осталось. Устала я с этим пшелхом до жути. Ничего-ничего. Я коротышки это потом припомню. «Давай хотя бы дождемся, пока очнется Хартат», — предложил орк. «Ты чего? Нет, ну ты сам подумай. Тарухан эльфа этого с радостью на куски порубил бы. Будь тот на ногах, в бою, а так?» Ворок как-то странно, как будто даже брезгливо глянул на гнома. «А ты, значит, можешь бессознательного зарезать?» Орк задумчиво и даже удивленно разглядывал Бвера, словно видел того впервые. «Слушай, а правду говорят, что вы с гоблинами в родстве состоите?» Рыжий недомерок злобно зашипел, но за оружие хвататься не спешил. «Правильно, ворог покрепче будет, да и наблюдает как-то уж очень пристально. Вряд ли его удастся застать врасплох». Зыркнув из-под насупленных бровей, Бвер сквозь зубы буркнул. «Только вот не надо тут из себя прям такого благородного строить». Орк промолчал и бровью не повел, просто смотрел и ждал продолжения с брезгливым любопытством на страшноватом личике. «Чай, тебя тоже не магию на Шайдар возвращать отправили?» — ядовито прошипел коротышка. «Упс, о чем это он?» Я настороженно замерла, прислушиваясь еще внимательнее. А Зубастик в ответ на последнюю реплику лишь глянул из-под лобья, но спорить не стал. Как говорила бабуля, все страннейше и страннейше. Тем временем Бвер, видимо, ободренный молчанием орка, продолжил. «Сокровище получит один из несущих Нашкар. Девчонка эта, даром что привидение, явно в эльфа втюрилась. И чего бабы на остроухих вечно вешаются? Ни кожи, ни рожи, глаза плошки. Тьфу! Ты завидуешь, что ли?» — насмешливо фыркнул орк. «Кому? Этим идиотам? Еще чего. Только это Наташа». Он буквально выплюнул мое имя. «Вот гад! А в зале восторженно смотрел. Как вернется, Нашкар эльфу на шейку повесит». Злобствовал недомерок. «И понесем мы Остроухова до темных земель. Бабы — дуры. Какое ей дело до того, что он практически труп? Из одной вредности нагадит. Даже если каким-то чудом хранительница и спасет сиротанира Лиэля, сокровище наверняка ему отдаст. А нам — шиш. А зачем тащить эльфа в храм заката? Отнесем как-нибудь к Остроухим и сгрузим там. А сами Нашкар заберем и ходу». «Так тебе эльфы его и отдадут». «Ага». Бвер презрительно скривился. «В лучшем случае навяжут нам другого урода из своих. А девке не все ли равно? И в этого влюбиться?» «В этом ты прав. Задачка». «Вот именно. А если эльфа придушить, пока он там валяется, то когда девка вернется, ну, помер и помер. От яда ли, пшелха нет ли? Кто разберет? Тогда уж хочет, не хочет. А Нашкар нам отдаст, и сокровище нам достанется. Главное — провернуть все с эльфом, пока ее нет». «Да, не понос так золотуха. Еще и сокровище какое-то. Хранитель, что ли, подсуропил? Хотя, как приманка. Но об этом подумаю потом. А то орк вон как задумался. Не дай бог, бородатый гаденыш попал не в бровь, а в глаз. Лучше появиться сейчас, пока ворук еще в раздумьях. Хоть ему и мерзко беззащитного убивать, а все-таки серт для них сейчас почти что мертвый. Пойдем, поторопил Бвер Зубастика, вставая. «Куда же?» — ласково спросила я, подходя поближе. «Не просветите меня, а? Я хотела бы достать из своего арсенала самую злобную ухмылку и поведать мелкому уроду, что сделаю с ним, если с сертом что-нибудь случится. Но передумала. Лучше действовать хитростью. Пусть лучше думает, будто я ведусь не на одних эльфов, но и на мелких, жирных, рыжих подлецов тоже. И вместо того, чтобы вцепиться в рыжие патлы, я обольстительно улыбнулась. Гном вытаращил на меня глаза, словно я, как минимум, пообещала ему свое девичье сердце. Ага, в комплекте с ручками, ножками и прочими внешними и внутренними органами вроде сердца, печени и почек. У мужика явные проблемы с женским полом. Из-за такой ерунды в ступор впасть. Варук. С того момента, как мы вошли в храм рассвета, все пошло наперекосяк. Для начала мы обнаружили слежку, и пока с Хартадом ловили шпиона, Бвер с Сиротонирелиэлем нашли центральный зал. Потом вообще Маргул знает что. Даже вспоминать не хочется. Но Нашкар мы все-таки нашли. Кое-как разобрались и с внезапно озверевшим Хартадом, и с духом, то ли охраняющим, то ли сопровождающим амулет. А девица, которая дух, очень даже ничего. Жаль, зубы подкачали. Мелкие, ровные, белые. Но ведь не всем же с внешностью, как нам, оркам, везет. А в общем, красивая и боевая. Даже Хартада не побоялась, защищая эльфа. Да что там Хартада? Она и Пшелха не особенно испугалась. Вон, ушла добывать его сердце. Дура, конечно, но храбрая. Жаль, если сгинет. Я сначала подумал, просто мозгов маловато, чтобы бояться. Так часто бывает. Самый отчаянный рубака, которого все считают бесстрашным, вдруг ни с того ни с сего оказывается трусливее зайца. А всего-то понял, чем рискует. И все. Бывало, и руки на себя накладывали, и на своих кидались, лишь бы спастись. Но это... Нет, она все понимала и даже боялась, кажется. Я понял это, увидев на ее лице настоящий ужас, когда до девицы дошло, что Сиротонирелиэль обречен. Видимо, по какой-то причине гибель этого остроухого была для нее куда страшнее собственной. С чего бы? Хотя бабы вообще на эльфов всегда вешаются. И чего в них находят? Варук? Я неохотно повернулся к Бверу. Не нравится он мне. Вроде гном как гном, но что-то настораживает, заставляя держать руку у Эфеса. Чего тебе? Послушай, Варук, эльфа надо убить. Он все равно не очнется, а нам его на себе переть. Может, еще отойдет, сам себе не веря, ответил я. Сиротонирелиэль — высокомерный выродок. С этим не поспоришь. Но я воин, а не убийца. Вот если бы он на меня напал... Не отойдет. Мы должны его убить. Он сам сказал, душа улетит, и спасти его уже нельзя. Бвер бубнил, буравя меня тяжелым взглядом. Вот ведь упертый какой. Нет, в целом он прав. Пшелх непобедим в принципе, но все равно мерзко. Вдруг этой странной девушке удастся помочь эльфу, она все-таки хранительница Нашкара. Я прибегнул к последнему аргументу, хоть и призрачно невесомому. «Да не сходи с ума. Пшелха победить невозможно, тем более привидению. Ну, светится, ну, орёт. Так что с того? Ты думаешь, если на пшелха наорать, он сдохнет? Ага. И перед смертью отдаст ей свое сердце. Ха. Еще три раза ха». Несмотря на логичность всего сказанного, злорадство гнома резануло по ушам. Хоть эльф и примерское существо, но случившееся с ним — не повод радоваться. Такой участи врагу не пожелаешь. «Давай хотя бы дождемся, пока очнется Хартад». Я малодушно попытался отсрочить неизбежное. «Ты чего?» — Бвер взвился. «Нет, ну сам подумай. Тарухан эльфа этого с радостью пришиб бы, будь тот на ногах. В бою. А так?» «Кажется, все еще хуже, чем я думал». «Значит, гном прекрасно понимает всю непотребность своего предложения. Почти наверняка осознает и то, что я, как воин, не пойду на убийство бессознательного. Что-то тут нечисто. Да и Хартада он явно побаивается. В чем же дело?» Но обстоятельно поразмыслить времени не было. Бвер смотрел требовательно, а вызывать подозрения мне не хотелось. Пусть лучше думает, как всегда. Я обычный туповатый орк-рубака. «А ты, значит, можешь бессознательного зарезать?» Зря я это так сказал. В голове у Рыжего явно было не только золото. Надо бы отвлечь его, а то не дай небо додумается, до чего не надо. «Слушай, а правду говорят, что вы с гоблинами в родстве состоите?» На мою оскорбительную реплику Бвер отреагировал моментально. Зашипел, насупился. Кажется, я переоценил его умственные способности. Только пока все равно лучше не выпускать гнома из виду. Слишком много несостыковок. Попыхтев немного, гном огрызнулся сквозь зубы. Только вот не надо тут из себя прям такого благородного строить. Чей тебя тоже не магию на Шайдар возвращать отправили. Вот Маргул. Что может знать этот гаденыш? Я всеми силами сдерживал бушующие эмоции, стараясь не выдать себя. Видимо, сочтя мой хмурый взгляд подтверждением своих выводов, Бвер продолжил. «Сокровище получит один из несущих Нашкар. Девчонка эта даром, что привидение, явно в эльфа втюрилась. И чего бабы на остроухих вечно вешаются? Ни кожи, ни рожи, глаза плошки. Тьфу!» Выводы Бвера полностью соответствовали общеизвестной классической логике гномов и вполне объясняли его поведение. Вот только чутье подсказывало, все не так просто. О себе я привык доверять. Слишком часто неопределенно тревожное ощущение спасало жизнь не только мне, но и всему роду. «Подыграем». «Ты завидуешь, что ли?» — спросил я с видом туповатого остряка. «Кому? Этим идиотам? Еще чего. Только это Наташа, как вернется, Нашкар эльфу на шейку повесит. И понесем мы Остроухова до темных земель. Бабы — дуры. Какое ей дело до того, что он практически труп? Из одной вредности нагадит. Даже если каким-то чудом хранительница и спасет сиротанира Лиэля, сокровище наверняка ему отдаст, а нам — шиш. А зачем тащить эльфа в храм заката? Отнесем как-нибудь к Остроухим и сгрузим там. А сами Нашкар заберем и ходу. Ну и как теперь выкрутишься? Если ты действительно самый обычный жадный до денег гном, то думать над ответом будешь минут 10, если не час. Так тебе эльфы его и отдадут. Ага. В лучшем случае навяжут нам другого урода из своих. А девке не все ли равно? И в этого влюбится. Бвер ответил практически мгновенно, чем одновременно порадовал и огорчил. С одной стороны, это подтверждало основательность моих подозрений. А с другой... Вот именно. А если эльфа придушить, пока он там валяется, то когда девка вернется, ну, помер и помер. От яда ли, пшелха, нет ли. Кто разберет? Тогда уж хочет, не хочет. А Нашкар нам отдаст, и сокровище нам достанется. Главное — провернуть все с эльфом, пока ее нет. Я крепко задумался. Как быть? Эльфа убивать не дам. Но, сдается мне, гном не этого и добивается. А вот чего именно? Как бы выкрутиться так, чтобы себя не выдать и при этом Бвера оставить ни с чем? Мысли лихорадочно менялись, путаясь и мешая друг другу. Пойдем. Гном встал, поторапливая меня. А я все искал достойный выход из примерской ситуации. Искал и не находил. Каргахмагур! Но тут, слава небу, объявилась девица. «Куда же?» — елейным голоском пропела она. «Не просветишь меня, а?» Из темноты выплыла светящаяся фигурка хранительницы Нашкара. Наташа, будто ей мало было слащаво-приторного мурлыканья, расплылась в томной улыбке влюбленных идиотки. А уж когда она сунула грудь чуть ли не в бороду гному, я едва не заржал в голос. С трудом сохраняя на лице туповато смущенное выражение, проглотил хохот. А эта девица совсем не глупа. Она явно слышала наш разговор и ведь не развизжалась, обвиняя в подлости. Вместо этого чуть не набросилась на гнома с поцелуями. Да уж, это о многом говорит. Пожалуй, хранительницам не нравится все больше и больше. Стоит держаться к ней поближе, а заодно и присмотреться повнимательнее к этому чуду природы. Да, и поосторожнее, поосмотрительнее.